13. Давайте перенесемся на остров в ночь убийства. Сразу после полуночи возле развалин прогремели 3 выстрела. Через несколько минут мы все туда примчались. Дальше началась неразбериха. Я пытался прощупать у Ланы пульс и высвободить ее из рук Лео. Джейсон передал свой телефон Агате, чтобы она вызвала скорую и полицию, а сам отправился в дом за ружьем. За ним пошла Кейт, а потом и Лео. Мы с Агатей остались одни. Вот все, что вам известно. Вы не знаете, что случилось дальше. Агатя была словно в трансе. Она побелела и, судя по виду, могла упасть в обморок. Вспомнив, что держит в руке телефон, Агатя собралась звонить в полицию. «Не надо. Еще рано», — остановила ее я. «Что?» — Агатя непонимающе уставилась на меня. «Подожди». На ее лице отразилась растерянность. Агатя перевела взгляд на тело Ланы. Интересно, захотела ли она хоть на долю секунды, чтобы здесь оказалась бабушка? Старая ведьма стала бы раскачиваться, прикрыв глаза и что-то бормотать. Древнее заклинание, чтобы воскресить Лану, вырвать ее из когтей смерти и вернуть в мир живых. «Лана, пожалуйста», — безмолвно молила Агатя, — «не умирай, пожалуйста, живи, живи». И тут, как в ночном кошмаре или в наркотической галлюцинации, реальность повиновалась желанию Агати. Тело Ланы медленно зашевелилось.